Глава 34. Я был обескуражен тем, какую вялость и слабость испытал при подъеме выше отметки 5486 метров накануне. Поскольку Алан во время своих предыдущих экспедиций десятки раз проходил ледопад к Хумбу, я позвонил ему в Колорадо и сказал, что добрался до футбольного поля меньше, чем за 3,5 часа. Он ответил, что мое состояние вполне вписывается в особенности первого акклиматизационного периода и что мне не стоит волноваться. Позже, в тот же день, Грег коротко переговорил с каждым альпинистом, сообщая всем, как обстоят дела. Словно в ожидании аттестации на работе, я полагал, что в целом справлюсь довольно неплохо, но все равно с нетерпением ждал, что скажет босс. Командный пункт Грега находился на краю лагеря, всего в 20 метрах от моей палатки. Увидев, что он один, я подошел и заговорил с ним. Позже я так записал это у себя в дневнике. Разговор с Грегом занял 10 секунд. Грег сказал: «Все нормально, можешь подниматься». Я ответил: «Да, я тоже так считаю». Он добавил: «Я только что поставил галочку против твоей фамилии». Вот и все. Беспокойство отпустило меня. Я переключил свое внимание на отдых и общение. Отправил по электронной почте письма друзьям и родным, выложил фотографии ледопада в интернет и написал сообщение в блоге. Просидев несколько часов за ноутбуком в неосвещенной палатке связи, я вышел посидеть на солнышке около своей палатки. Мимо прошел Грег, за ним еще кто-то. Как оказалось, это был профессиональный альпинист Ули Штек, известный во всем мире своими впечатляющими рекордами и одиночными восхождениями. Ули получил прозвище «Швейцарская машина» по названию фильма о нем, снятого в 2010 году. Фильм был посвящен невероятному по скорости одиночному восхождению Ули на северный склон Айгера в его родной Швейцарии. Ули Штек, 1976-2017. Швейцарский альпинист, двукратный обладатель 2009-2014 золотого ледоруба, международной награды, ежегодно присуждаемой за достижения в альпинизме французским журналом «Монтани» и «The Group de Haute Montagne». К числу его уникальных достижений относят восхождение по сложнейшим, в том числе новым маршрутам в Альпах, и ряд мировых рекордов скоростных восхождений на гималайские восьмитысячники и по так называемым «Великим северным стенам Альп», за которые он получил прозвище «Швейцарская машина». Ули Штек погиб вскоре после описываемых в книге событий. 30 апреля 2017 года в Гималаях во время акклиматизационного восхождения в ходе подготовки к скоростному прохождению Трависта Эверест Лхотзе без использования дополнительного кислорода. Айгер, или Эйгер. Горная вершина в Бернских Альпах. Высота 3970 метров над уровнем моря. Северный склон считается особенно опасным и сложным, так как на отдельных участках крутизна составляет 75-82 градуса. Грег заметил, что я смотрю на него, и остановился на тропе. «Ули, это Джим Дэвидсон». Ули улыбнулся, протянул руку и сказал по-английски с мягким акцентом: «Приятно познакомиться, Джим». Когда мы пожали друг другу руки, я сказал: «Рад видеть вас, Ули. Уверен, вы меня не помните, но мы с вами познакомились на фестивале Urey Ice Festival несколько лет назад». Urey Ice Festival – крупнейший фестиваль ледолазания в Северной Америке, проводится в штате Колорадо. У 40-летнего Ули были короткие каштановые волосы и острый подбородок. Его невысокий рост и худощавое телосложение идеально подходили для восхождений. Мы немного поболтали о ежегодном фестивале ледолазания в Колорадо, а потом Грег увел Ули в свою палатку. Они были друзьями и коллегами по Эвересту уже несколько лет. Альпинистские источники сообщали, что Ули намеревался подняться по трудному западному гребню на вершину Эвереста, а затем пройти траверсом до Лхотзе. Сам по себе такой маршрут вызывал удивление и восхищение. но не прекращавшие циркулировать по базовому лагерю слухи, утверждали, что он вполне может включить в восхождение Инубдзе, охватив в одну экспедицию все три вершины Трезубца Гималаев. Оставшую часть дня я посвятил двум важнейшим задачам – тщательной подгонке снаряжения и поглощению жидкостей. Из-за сочетания холодного и сухого воздуха с затрудненным дыханием на большой высоте, альпинисты выдыхают в сутки литр или два воды. Чтобы не допустить обезвоживания, на Эвересте требовалось выпивать в сутки по 5-6 литров воды. Усиленное употребление жидкости означало также неоднократное уединение в туалете. Днем это вызывало лишь незначительное неудобство, однако ночью частое мочеиспускание превращалось в серьезную проблему. Даже дома вылезать из нагретой постели, торопясь ответить на зов природы, весьма неприятно. А делать это в самые холодные часы ночи посреди Гималаев было настоящим испытанием. Выход на улицу помочиться занимал от 5 до 10 минут, необходимых на то, чтобы натянуть одежду и ботинки, все это время борясь с острой потребностью облегчиться. Надев шапку, налобный фонарь и перчатки, думающий лишь об одном, альпинист должен был быстро пробраться по усыпанной снегом тропе к месту для малой нужды за валуном. Сиденье и ведро в туалетной палатке предназначались только для походов по большому. Закончив, альпинист мог вернуться в свою палатку, скинуть верхнюю одежду и устроиться спать дальше. Но к тому времени холодный ночной воздух уже выстудил бы спальник. Переобувание и попытки заснуть также отнимали бы драгоценное время. Чтобы избежать таких утомительных трудностей, большинство альпинистов вместо этого оставались в палатке и спасались бутылкой для сбора мочи. Обычно это использованная пластиковая бутылка с некоторыми важными свойствами, с широким горлышком, в которое не промахнешься, с герметичной крышкой, по вполне очевидным причинам, с четким обозначением, чтобы не перепутать ее старой для питьевой воды. Многие крепят на свою бутылку для сбора мочи предупреждающий стикер с надписями типа «Опасно» или «Биологическая опасность». В предыдущих экспедициях я помечал свою емкость для мочи нарисованным от руки черепом со скрещенными костями, а также обматывал ее скотчем, чтобы легче было нащупать ночью. Для этой экспедиции я приобрел бутылку с мягкими стенками, сильно отличающуюся от бутылок для питьевой воды. В нее могло поместиться 1,5 литра жидкости. Те, кто впервые берет в экспедицию бутылку для мочи, совершают ошибку и покупают бутылку емкостью в 0,5 литра. Новички. Однако они быстро учатся, когда в первый же раз их бутылка наполняется прежде, чем они заканчивают мочиться. Чтобы пописать в палатке, нужны лишь налобный фонарь, немного ловкости и чуть-чуть опыта. Большинство мужчин встают для этого в палатке на колени, хотя некоторые наловчились управлять процессом и лежа. Женщины-альпинистки иногда берут с собой удобные пластиковые воронки-писсуары. Полную бутылку с мочой можно хранить тайком или положить ее, если вы доверяете крышке. Резервуар можно выставить за дверь палатки, оставить внутри или положить в спальник, если вам хочется недолго подержать около себя что-то теплое. Решение, где и как хранить на полную мочой бутылку всю ночь, стоит принимать с учетом погодных условий. Попытка разморозить заледеневшую емкость может превратиться в непростую задачу на следующее утро. Всевозможные неудачи, связанные с бутылками для сбора мочи, служат объяснением точки зрения, которую я услышал во время восхождения на мой первый восьмитысячник, Чо-Ой-Ю. Согласно предложению IMG, мы должны были привезти с собой один теплый спальник и оставить его в базовом лагере, а потом в трех высотных лагерях нам предстояло спать в спальниках на несколько человек, предоставленных нам IMG. Однако мой товарищ по команде Хорст, врач родом из Германии, который жил в Майами, сказал, что привез второй спальник специально для высотных лагерей. Когда я поинтересовался, зачем он это сделал, он ответил с сильным немецким акцентом: «Если уж я должен спать в обмоченном спальнике, я предпочитаю, чтобы моча была моя собственная». Альпинисты в экспедициях регулярно сталкиваются с коллегами-альпинистами даже в самых далеких уголках мира, а базовый лагерь Эвереста – их главный перекресток. В дни отдыха 17 и 18 апреля я повстречал троих. Скалолаз из Непала и альпинист из Индии задержались, чтобы лично познакомиться, поскольку мы с ними уже пересекались в соцсетях, а мой друг из Канады Эл Хэнкок выкрикнул приветствие, проходя мимо нашего лагеря. Эл не стал задерживаться, так как знал, что АМГ практикует политику закрытого лагеря, чтобы не пускать к нам посетителей. Запрет на вход в лагерь может показаться недружелюбным, однако такой подход снижает риск заражения болезнями, переносчиками которых могут стать знакомые и незнакомые люди, приезжающие в этот район со всего мира. Кроме того, любопытные путешественники иногда забредали в базовый лагерь, желая поглазеть вокруг, увидеть альпинистов с Эвереста и пожать им руки. Некоторые особо осторожные обитатели базового лагеря воспринимали этих прохожих переносчиками заболеваний. Когда на карту поставлено так много, не мудрено, что питающие надежды на успешное восхождение альпинисты так скрупулезно заботятся о своем здоровье. Вблизи вершины Эвереста воздух содержит всего 30% кислорода от обычного состава на уровне моря. Некоторым помогает дополнительный кислород в баллонах, но мы будем использовать его лишь около полутора суток во время подъема на вершину. К тому же кислород в баллонах не поднимет вас на вершину и не сохранит вам жизнь, если вы сами не будете достаточно хорошо акклиматизированы. Еще со времен первой экспедиции на Эверест в 1921 году альпинисты знают, что медленная адаптация к разреженному воздуху – лучший способ в конечном итоге достичь вершины. Вот почему все, кто стремился к вершине, прибывают в базовый лагерь за месяц до начала восхождения. Чтобы постепенно подталкивать организм к скорейшей акклиматизации, мы поднимались на гору, оставались там на несколько дней, а затем спускались в базовый лагерь. Каждый поход длился от 3 до 6 дней, и в течение месяца мы по 2 или 3 раза совершали все более длительные подъемы на все более значительную высоту. Мы с Пикеем вышли из базового лагеря в 2:25 утром следующего дня и отправились в первый лагерь с нашими товарищами по команде. Несмотря на то, что мой рюкзак весил на 9 килограммов больше, чем во время тренировочных походов, знакомство с маршрутом позволило мне двигаться немного быстрее. В течение 2 часов мы пробирались через нижний ледопад. Я подмечал незначительные изменения. Тут трещина стала шире, там глыба льда сдвинулась. Добравшись до ближайшего к Нубдзе участка, мы свернули влево, чтобы вернуться к середине ледника. Пикей остановился, и я сократил расстояние, приблизившись к нему на 2 шага, как раз для того, чтобы увидеть, как он отстегивает свой темляк от закрепленной веревки. Пикей повернулся ко мне и сказал: «Веревки нет». «Как нет?» Я посмотрел на его ботинки. Тонкая неподвижная веревка уходила вниз. Направив луч фонаря вперед, я осветил примерно 25 метров местности, покрытой толстым слоем зазубренных ледяных осколков. Я высветил место, где веревка вновь выходила из-под льда. Она не была перерезана или снята. Ее засыпало. Инстинктивно я повернулся вправо, чтобы осмотреть скалу над нами, и через несколько секунд понял, что ледяной глыбы с широкой трещиной, которая прорезала ее, тоже не было. Видимо, в последние 3 дня она обрушилась на тропу и придавила закрепленную веревку. Вдвоем с Пикеем мы изо всех сил потянули за торчащий неподвижно конец веревки, но он даже не подался. Веревка была погребена под метровым слоем плотной массы обломков. Пикей сказал: «Идем быстро», и побежал по ледяным обломкам, будто по раскаленным углям. Мы понятия не имели, какие провалы или нестабильности скрываются под недавно рухнувшими обломками, поэтому я ужаснулся, наблюдая, как Пикей двигался между ними. Вспомнив правила поведения группы при пересечении лавиноопасной зоны по 1 человеку в раз, я не спускал с Пикея глаз, пока он подвергался опасности. Миновав обломки, он снова пристегнулся к веревке и перешел в более безопасное место. Оттуда он подал мне сигнал, трижды быстро взмахнув рукой. «Моя очередь». Я попытался успокоиться, думая о том, что другие альпинисты, прошедшие впереди нас, наверняка без проблем пересекли опасный участок, так что все это не так уж и важно. Но это лишь наполовину сняло мой страх, когда я отстегнул темляк от веревки и поспешил к Пикею. В голове у меня панически взвизгнул какой-то голосок. «Ты идешь в ледопаде без страховки, о чем ты вообще думаешь?» Но ситуация была такой, что я не обратил внимания на этот голос. Я двигался так быстро, как только мог, на высоте 5608 метров, и пульс у меня подскочил до максимума. В голове вдруг всплыло воспоминание о том, как дома я устраивал себе спринт на горы. Добравшись до Пикея, я снова пристегнулся к закрепленной веревке. Затем положил обе ладони на голову, чтобы расправить легкие, так как совсем задохнулся. Надо было больше заниматься спринтом. За напряжение сердечно-сосудистой системы всегда приходится расплачиваться. Волны слабости подкатывали к ногам, пока я пытался расслабиться и успокоить сердцебиение. После того, как достаточно оправился, чтобы следовать за Пикеем, я пошел дальше, в более размеренном темпе, но чувствовал себя я не очень хорошо. Закончив траверс, мы снова начали набирать высоту. Перестегнули темляки с быстро скользящего карабина на медленный, но более безопасный жумар. После еще одной крутой ледяной стенки мы около 5:45 утра выбрались на футбольное поле. В этот раз мы добрались туда на полчаса быстрее. Я скинул рюкзак и натянул пуховик, чтобы согреться. Жестокий холод означал, что у нас не получится долго отдыхать. Поэтому я прожевал пригоршню соленого арахиса и около 100 граммов сладкого спортивного напитка. Затем мы сняли объемные пуховики, затолкали их в рюкзаки и двинулись по незнакомой местности. В целом рельеф казался мне знакомым по нашей экспедиции в 2015 году. Но быстро движущийся ледник вызывал ежегодные изменения замерзшего ландшафта, так что расположение фиксированных веревок было иным. Ледник Хумбу разбит трещинами на целый ряд высоких ледяных глыб. Мы взобрались на 10 метров по передней части одной из них, прошли почти 2 метра по ее верху и преодолели 9-метровый спуск по ее изнанке. Следующие 20 минут мы проделали то же самое еще трижды. Эти старания помогли нам продвинуться вперед метров на 30 по горизонтали, практически без набора высоты. Когда несколько недель назад Icefall Doctors проложили этот маршрут, они обошли самые опасные и непроходимые участки. Закрепленные веревки тянулись в разных направлениях, мы шли то взад, то вперед, так как маршрут вел по более стабильным участкам ледопада. На высоте около 5882 метров он резко увел нас вправо, ближе к западному плечу. Мы оказались под нависающими сираками в том самом месте, где в результате их обвала в 2014 году погибли 16 непальцев. Я задумался, насколько далеко вниз ледник успел к этому времени унести тела 3 пропавших без вести. До первого лагеря оставалось всего 150 метров по вертикали, но продвижение замедлилось. Покрытая обломками льда местность тут напоминала неустойчивую груду разбитых шлакобетонных плит. Они были навалены, едва касаясь друг друга острыми краями. Мы пробирались дальше мимо них, пригибались под ними, обходили их, а гравитация незаметно увлекала всю груду льда вниз, в направлении базового лагеря. Продолжая подъем, мы перебрались через открытую верхушку одной из ледовых башен, и я мельком увидел впереди извилистую тропу. 2 дюжины альпинистов двигались по ней гуськом, словно муравьи, а закрепленная веревка то оказывалась придавлена льдом, то петляла между ледяными глыбами, то ныряла в забитые обломками льда трещины. Мы провели больше времени внутри ледника, чем на его поверхности. 2 ледяные глыбы размером с автобус так плотно сжали тропу, что когда Пикей стал протискиваться между ними, его рюкзак заскреб по замерзшей стене позади него. Я последовал за ним, прислушиваясь к шуршанию, с которым мой коврик пенка задевал лед, и надеясь, что в ближайшие несколько секунд леднику не придет в голову резко сместиться. Узкая щель вывела нас на край открытого каньона. Мы стояли в 9 метрах над одной из его боковых стенок, а под нами разверзся проем во льду размером с хоккейную коробку. Но вместо гладкого ледяного покрытия катка тут пол представлял собой неровный лунный ландшафт из ледниковых ям и ледовых валунов. Это были остатки массивного обвала в ледопаде. На другой стороне карьера 6 альпинистов неподвижно стояли у края высокой лестницы, дожидаясь своей очереди на подъем. Мы не стали присоединяться к ним, чтобы стоять на недавно просевшем дне ледового проема, а остались на его другом, более возвышенном плече и подождали. Когда последний альпинист начал карабкаться по связанным вместе секциям алюминиевой лестницы, мы с Пикеем спустились, пересекли заваленное обломками льда дно карьера и поспешили к нижнему краю лестницы. Когда Пикей начал подниматься, я взялся за боковые поручни и придержал для него лестницу. Он ступил на верхний край обрушившегося каньона, перешагнул через верхнюю перекладину и, как мог, придержал верх лестницы для меня. Хотя лестница шаталась и подпрыгивала, я поднимался достаточно спокойно. Отсутствие страха колеблющимися секциями было моей сильной стороной. Мы двинулись вправо, выходя из зоны отложения обвалов под западным плечом горы. Преодолев еще одну крутую лестницу, мы пересекли верхнюю границу ледопада Кхумбу. Остановились отдохнуть, и напряжение, сжимавшее мою грудь, немного отступило. После 5 часов движения в темноте и тенях мы наконец-то выбрались на солнечный свет. Тепло проникало сквозь мою одежду, поэтому я снял один слой и намазал щеки и лицо солнцезащитным кремом. Высотомер показывал 5974 метра. Скоро мы будем в первом лагере. Следы ботинок в снегу зигзагом шли вперед. Мы постепенно набирали последние 60 метров по вертикали. Впереди показалась вытянутая котловина западного Кума. Она простиралась на 5 с лишним километров до самой стены Лхо-Дзе. Промерзшие стены гигантской подковообразной выемки вздымались у меня над головой выше, чем на милю, доказывая, что яркие воспоминания от пребывания тут 2 года назад были не выдумкой. Красота и масштабы этого места подняли мне настроение. Но более 18 квадратных километров горных стен, наполовину оштукатуренных готовыми сорваться вниз камнями и кусками льда, снова напомнили мне о страхе перед землетрясениями и лавинами. Наш лагерь был разбит на том же самом месте на леднике. Те из нас, кто пережил тут землетрясение 2015 года, называли его нашим счастливым местом. Мы с Пикеем медленно прошли последние 100 метров и вошли в лагерь примерно в 8:30 утра. Вот и я добрался до первого лагеря. Я заполз в пустую палатку и сразу принялся смешивать напиток для восстановления сил. Большую часть дней я с трудом заставлял себя глотать комковатую протеиновую кашицу, но сегодня утром я употребил ее залпом, так как ужасно нуждался в жидкости. Начинала болеть голова, что было для меня редкостью, а тело было измотано после восхождения. Я написал Глории, что мы добрались до первого лагеря, и нам ничто не угрожает. Белые стены, окружающие лагерь, отражали утреннее солнце, и вскоре в палатке мне стало жарко. Мой сосед на данном этапе Джим Дайни пришел чуть позже. Большой Джим был со мной в первом лагере в 2015 году. Он также находился вблизи Эвереста во время ужасного обвала ледопада в 2014 году. Это была уже 3-я экспедиция Большого Джима на Эверест, хотя в первые 2 раза ему не удалось продвинуться дальше первого лагеря. Он был таким спокойным, что многие считали его вялым и туповатым. Но Джим был опытным альпинистом и превосходным инженером. Я доверял его спокойствию и уверенности. Сейчас Джим выглядел совершенно измученным. Когда он немного пришел в себя, я помог ему устроиться. Весь этот день отводился на восстановление и акклиматизацию, так что мы оба прилегли вздремнуть. Я проснулся около 11 утра и обнаружил, что мой сосед спит, а в лагере тихо. Все выглядело точно так же, как 25 апреля 2015 года. Пока я лежал в нагретой палатке, в моей голове вертелись воспоминания об утре того дня. Я вспомнил первый грохот лавины и тошнотворное ощущение страха, когда к шуму первой лавины добавился зловещий рев второй. Я помнил, как у меня внутри все сжалось, когда сейсмические волны прокатились по леднику и стали подкидывать нашу палатку вверх. Литосферные плиты не подчиняются годовым циклам. Им также нет никакого дела до суеверий и совпадений. Зато это важно для людей. Я, не отрываясь, смотрел на часы, ожидая, когда наступит 11:56 утра. Рассуждая логически, я понимал, что в этот самый момент не случится ни землетрясения, ни схода лавины. Все дело было в том, что место, обстановка и время казались мне до жути такими же. Но в 11:55 я все равно медленно сел и стал прислушиваться. Легкий ветерок трепал незастегнутый клапан палатки рядом. Из палатки кухни доносился приглушенный разговор на непальском. Гора хранила спокойствие. В 11:56 я задержал дыхание и прижал правую ладонь к полу палатки, желая проверить, нет ли вибрации. Холодные и острые кристаллы льда укололи мне руку сквозь нейлон. Ледник оставался неподвижным. Все еще полный подозрений, я прижал кончики пальцев к поверхности ледника, словно пытаясь нащупать пульс земли. Литосферная плита не двигалась. Ближе к вечеру я отправил GPS-сообщение Аллану, докладывая, что мы добрались до первого лагеря. Подъем занял 6 часов. В ледопаде заметно отдельное смещение. Чувствую себя нормально. Голова болит, но в целом все хорошо. Аллан ответил. 6 часов – отличное время для подъема в первый лагерь. Круто. Старайся не напрягаться и пей побольше жидкости. Буду ждать сообщения о переходе во второй лагерь. Первая ночевка на новой высоте всегда бывает сложной, но я спал довольно хорошо. После завтрака 20 апреля Даллас сказал нам, что мы совершим однодневный выход вверх по леднику до уровня 6096 метров. Такая прогулка будет способствовать акклиматизации, а также поможет нам частично ознакомиться с маршрутом подъема ко второму лагерю. Мы вышли из лагеря без рюкзаков и пошли вверх по западному куму. Примерно через каждые 60 метров ледник пересекали гигантские трещины. Они были глубиной около 45 метров и шириной метров 500, как два или три городских квартала. Спуск в такую громадную щель и выход из нее сильно замедляли нас, как и значительная высота. Когда мы добрались до запланированной высоты в 6126 метров, трехкилометровый отрезок маршрута до следующего лагеря казался почти ровным. Но это впечатление было обманчивым. Мы знали, что ледник в районе второго лагеря поднимается еще на 365 метров. Мы вернулись в первый лагерь, съели незамысловатый ужин из сублимированных продуктов и стали готовиться к восхождению на следующее утро. Ближе к вечеру Даллас сказал мне, что он рассчитывает, что всем удастся добраться до второго лагеря максимум за 4 часа, может быть, за 4,5. Он также сообщил, что Пикея отправили провешивать веревки на стене Лходзе. В связи с этим Даллас попросил меня пойти во второй лагерь вместе с Каримом Меллой и его постоянным проводником по имени Ками Рита Шерпа. Ками Рита Шерпа, 47-летний альпинист из Непала, поднялся на вершину Эвереста 21 раз в своей жизни, став третьим в списке альпинистов, которые поднимались на вершину мира наибольшее число раз. Оба имели достаточно опыта и были приятны в общении, так что я не возражал против перемен. Карим в 2011 году уже поднимался на Эверест вместе с Аланом Арнеттом, так что мы с Каримом уже знали друг друга через нашего общего друга. Чтобы не попасть под палящие лучи полуденного солнца, утром следующего дня мы вышли из первого лагеря в 6 часов и первые полтора часа с трудом то спускались в десяток колоссальных трещин, то забирались обратно. На высоте около 6187 метров в трещин в леднике стало меньше, поверхность льда стала более гладкой, а закрепленные веревки закончились. Я отстегнулся от последнего отрезка и зашагал следом за Каримом и Каме Ритой. По мере того, как мы продвигались дальше по западному куму, я то и дело вертел головой и обводил весь ландшафт глазом, высматривая трещины, провалы или линии на снегу, подсказывающие, что внизу может оказаться трещина. Я вспоминал совет Ника вертеть головой почаще. Чтобы уменьшить риск, я старался ступать точно туда, где только что прошли первые два человека, или хотя бы на отпечатки кошек других альпинистов, надеясь, что этот участок уже можно считать проверенным. Такая тактика была разумна, но не гарантировала полный успех. Из головы у меня не выходил страшный рассказ Аллана про этот самый участок маршрута. Во время своей первой экспедиции на Эверест в 2002 году Аллан шел от первого лагеря ко второму. Большинство команд преодолевают этот переход без страховки, но он шел средним в связке с двумя товарищами по команде. Совершенно неожиданно под ногами Аллана вдруг просел снежный мост, и он рухнул в темно-синюю трещину. К счастью, опытные напарники по связке удержали его и страховали, пока он выбирался. Случившееся сильно потрясло его тогда, и даже 10 лет спустя, когда он рассказывал мне эту историю, ему становилось не по себе. После катастрофы на горе Рейнир страх перед падением вглубь ледника затаился у меня в душе, словно трещина под свежевыпавшим снегом. Я продолжал вертеть головой. Пока мы шли вверх по долине, кошки у меня на ногах всякий раз хрустели, впиваясь в верхний слой ледника к Хумбу. Я попытался ускориться, но не смог долго выдержать быстрый темп, так что пришлось снова замедлиться и размеренно передвигать одну ногу за другой. Мышцы ног не болели и не ощущали усталости, но низкое содержание кислорода заметно ослабляло меня. Я делал 20 шагов, потом приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Минуту спустя тело отчаянно не желало начинать все заново, словно инстинктивно защищаясь от напряжения, когда воздуха едва хватало, чтобы поддерживать жизнь. Я заставил себя снова передвигать ноги, глядя вниз на ботинки и прислушиваясь к своим шагам. Хруп, хруп, хруп. Вынуждая себя двигаться дальше, я высматривал какой-нибудь островок снега примерно в 15 метрах впереди и старался дойти туда без остановок. Несколько раз мне это удавалось, но не часто. Чтобы отвлечься от страданий, я напоминал себе, что надо посматривать вверх. Западный кум достигает в ширину менее 800 метров. Один из самых трудных маршрутов подъема на Эверест по западному гребню располагался параллельно нашему движению, высоко слева. Крутой северный склон Нубдзе поднимался справа от меня прямо из ледника почти на 1,5 километра. Вся верхняя часть подковообразной выемки западного кума выглядела лавиноопасной. Лагерь был разбит посреди долины, подальше от возможных путей схода лавин и обвалов. В прошлую зиму снега выпало меньше, чем обычно, что снижало лавиноопасность, однако из-за этого во время подъема по крутой стене Лхотзе наш маршрут будет пролегать скорее по льду, чем по снегу. Останавливаться на отдых приходилось так часто, что последние 1,5 километра до второго лагеря я шел 2 часа, и это были сплошные мучения. Карим был терпелив, но Каме Рита, похоже, раздражало то, что им приходится меня ждать. Наш средний темп продвижения 800 метров по горизонтали и 120 метров по вертикали за час на этом отрезке не вызывал у меня гордости, а у камериты спокойствия. Но все же через 3 часа и 45 минут после выхода из первого лагеря я сбросил рюкзак на камни боковой морены, где находился второй лагерь АМГ. Самым быстрым в нашей команде в тот день стал невероятно тренированный профессиональный велогонщик из Германии по имени Мо. Он добрался до второго лагеря на 2 часа раньше меня. А самый медленный человек в команде пришел в лагерь на 30 минут позже меня. Хотя я и огорчился, оказавшись в хвосте стаи, я был рад, что сумел подобраться чуть ближе к Эвересту. Учитывая, что я не бывал на высоте 6492 метра более 7 лет, я решил не осыпать себя упреками, а сосредоточиться на восстановлении. Я забрался в палатку к большому джиму, распаковал снаряжение и стал отдыхать. Чуть раньше, чем за час до официального захода, высоченные каменные стены, окружавшие нас, уже загораживали лучи солнца, не пропуская их на дно западного кума. И в лагере воцарился обжигающий холод. К ужину я принарядился, как и полагается в приличном обществе на такой высоте, и надел пуховый костюм. В неотапливаемой палатке-столовой согреться можно было, лишь упрятав тело в 8-сантиметровый пуховик от щиколоток до макушки. Я выполз из палатки и оглядел промороженный пейзаж. Второй лагерь был разбит на самом высотном из грунтовых участков Эвереста. В 30 метрах от нашего лагеря остальная часть верхней пирамиды горы представляла собой лед или льдистую подстилающую породу. Если положить на карту линейку и измерить расстояние по прямой, до вершины Эвереста было всего около 1,5 километра. Однако на этих 1,5 километрах рельеф изменял высоту, поднимаясь на 2346 метров. В угасающем вечернем свете юго-западный склон Эвереста стал желто-оранжевым, словно сахарные клены Новой Англии осенью. Новая Англия. Регион на северо-востоке США.